Глава 26. Артём. Они оставили старика там, где он лежал, и это терзало Артёма, пока он выводил Каю на дорогу, обхватив ее за талию и поддерживая, чтобы ей удобнее было опираться на костыль. Они укрыли тело травой и листьями, а Артём, пока Кая не видела, тихонько произнес над ним положенные слова, но на душе все равно было тяжело. Конечно, Артём всегда считал себя человеком науки. Настолько, насколько это было возможно в мире, почти полностью ее лишенном. Мире, где большая часть закономерностей прошлого перестала работать или работала через раз. Однако, хотя умному человеку не следовало поддаваться суевериям, сейчас он вспоминал истории о мстительных духах умерших, и ему было не по себе. Кая, одинаково презиравшая и суеверие, и логику, не выглядела встревоженной, сосредоточенно смотрела вперед. «Надеюсь, успеем», — наконец сказала она, убирая руку с плеча Артема и перенося вес на костыль, чтобы отбросить прядь волос с лица. Дорога вроде ничего, ровнее. Артем обхватил ее поудобнее, и они медленно двинулись вперед. Теперь она снова была очень близко, как в тот день на кладбище. Он не сдержал нервной улыбки. Каждый раз требовалось несчастье, чтобы к ней прикоснуться. Артем остановил себя. В прошлый раз эти глупые мысли не привели ни к чему хорошему. От раздумий его отвлекла Кая. «Тебе не кажется странным то, что мы делаем?» «Что ты имеешь в виду?» Он почувствовал, как краснеет шея. «Ну, то, что мы несем листки неведомо куда, неведомо кому, еще куда ни шло. А как насчет того, что мы собираемся поменять мир на что-то, о чем мы ничего не знаем?» «Я знаю», — с облегчением отозвался Артем. Краснота схлынула. «Ну, то есть ты же сама много читала, много чего слышала от Анатолия Евгеньевича. Каким раньше был мир? Люди путешествовали. Как и мы. А еще у них были образование, медицина. У нас тоже учат и лечат. Да, но чему и как? Кая, ты же понимаешь, что это даже сравнивать странно. Раньше люди лечили болезни, от которых сейчас гибнет куча народа. И учились, ну, знаешь, иностранным языкам, например». Кая хмыкнула. «Зачем мне учить иностранные языки, если я никогда не видела иностранца?» «Ну да», — растерянно отозвался Артем. «Но это же плохо, разве нет? Неужели тебе не хотелось бы увидеть другие страны?» Кая помолчала, тяжело дыша, и Артем понял, что она заговорила с ним, чтобы отвлечься от боли. «Не знаю», — наконец сказала она. «В книгах, которые я читала, все вечно чем-то недовольны. Кто-то хочет жить раньше, кто-то хочет жить позже. Никому не нравится то, что есть. Разве что Алисе». Кая с трудом улыбнулась. «Может, когда-нибудь и про наше время люди будут говорить, как было хорошо?» «Надеюсь, нет», — произнес Артем с содроганием. «Куда уж хуже. Вот скажи, зачем мы живем? Ну, ты или я?» «Зачем ты живешь, я не знаю», — отозвалась Кая с прежними нотками высокомерия. «А я живу, чтобы жить. Защищать себя, добывать еду, драться, если потребуется, защищать близких, если...» Она замолчала, но Артем понял, что она хотела сказать. «Ну, хорошо», — примирительно кивнул он. «А, например, когда ты будешь старый или слабый?» «Стану бесполезной, уступлю место кому-то еще». Кая отвернулась. «Я тебе не верю», — сказал Артем быстрее, чем успел подумать, и уголок губ Каи приподнялся. «Это еще почему?» «Я не верю, что ты не хочешь большего», — просто сказал Артем, решив, что сейчас лучше всего говорить честно. «Такой человек, как ты, не может не понимать, что достоин большего». Он думал, что Кая не упустит возможность поднять его на смех, но она промолчала. Дождь пошел внезапно. Хлынул, как будто кто-то наверху одним небрежным движением повернул рычаг. Артем с тревогой поглядывал на небо, не сверкнет ли молния. Идти дальше было бессмысленно. Ливень припустил так, что Кая и Артем с трудом держались на ногах. На пару шагов вперед ничего не было видно. «Остановимся на обочине?» Артем с трудом перекрикивал дождь. «Мы тогда нитки промокнем». Кая кивнула. Они укрылись под большой елью с мохнатыми лапами, свисавшими до земли, и достали из рюкзаков куртки. Артем предложил поставить палатку, но Кая покачала головой. «Дождь быстрее закончится. Не так уж сильно мы промокли». В кои-то веки она ошибалась. Дождь лил и лил, как из ведра, и Артем, завернувшись в куртку, чтобы холодные струи воды не текли за шиворот, пригрелся, прижавшись спиной к Каиной спине, и почти уснул, когда Кая толкнула его локтем. «Слышал?» Сон как рукой сняло. В монотонный стук капель вплетался новый звук. Равномерный стук, местами звонкий и громкий, местами приглушенный водой. Источник звука приближался. «Лошади?» Кая кивнула. «Хорошо, что мы ушли с обочины. Сидим тихо. По такому дождю нас не заметят». Стук продолжал приближаться, и Артем зажмурился, словно так можно было стать еще незаметнее, но потом не удержался и открыл глаза. Всадников было четверо. Все лошади были гнедыми, с глянцевитыми рыжими шкурами, темными ногами, гордыми изгибами шеи и тонкими подвижными ноздрями. В иных обстоятельствах Артем залюбовался бы ими. Всадники были одеты в черные дождевики и сидели прямо, явно чувствуя себя верхом в своей стихии. Артем пробовал ездить верхом в зеленом, но хотя и научился держаться в седле, никогда не чувствовал себя достаточно уверенно. Первый всадник был, по всей видимости, главным. Подъехав к еле, скрывавшей Артема и Каю, он поднял руку, и следовавшие за ним тут же остановились, мгновенно, будто бы связаны с предводителем невидимыми нитями. Артем услышал, как Кая шепнула что-то очень и очень тихо, видимо, выругалась. Всадники спешились. Возглавлявший их человек сбросил капюшон. Он оказался мужчиной, старше Каи и Артема, но все же очень молодым. Когда остальные подошли к нему, бросилось в глаза, что он выше любого из них и хорошо сложен. Артем разглядел широкую грудную клетку и сильные руки. На лбу незнакомца сверкал тонкий обруч, сделанный из блестящего желтого металла. Прежде Артем видел такое только на картинках в книгах о королях и рыцарях. За плечами висели лук и колчан со стрелами, на поясе пистолет, настоящий, старого образца, не самострел. Живи этот мужчина в зеленом, он бы наверняка служил в страже. Артем напрягся. Краем глаза он заметил, что Кая аккуратно и бесшумно подтянула к себе арбалет. Незнакомец подошел еще ближе. Теперь Артем мог различить прямой нос и зеленоватые кошачьи глаза, смуглую кожу и темные, почти черные волосы, собранные в хвост. Один из всадников придвинулся ближе к предводителю и сбросил капюшон. Капюшон открыл широкое бледное лицо с румяными щеками, крупным носом и лукавой улыбкой. «Князь!» — произнес он, обращаясь к смуглому. «Не пробрался ли неприятель в наш лес? Что скажешь?» Его предводитель картинно запрокинул голову, взмахнул рукой. «Похоже на то, мой верный друг. Я бы сказал, что должно проверить, не притаился ли кто вон под той здоровенной елью. Но яркие одежды чужеземцев их выдают». Голос его оказался неожиданно певучим и веселым. «Хей, там, под елью! Что вы забыли в нашем славном лесу? Враги вы или друзья? Если в вашем сердце нет черных намерений, выходите и разделите наш хлеб». Теперь все садники спешились. Казалось, околесица, которую нес смуглый, доставляла им большое удовольствие. Круглолицый восторженно улыбался, готовый, казалось, по-детски захихикать. «Но коли», — продолжал предводитель, касаясь лука у себя за спиной, «в сердце своем вы копите зло против нашего славного княжества, падете от моей стрелы, если, конечно, не выйдете на честный бой». Артем посмотрел на Каю. Она недоуменно скривилась, вид у нее был растерянный, но не испуганный. Помедлив, она кивнула Артему и показала знаками, чтобы он помог ей подняться. Было неуютно вылезать из-под защиты надежных тяжелых еловых лап прямо под прицел лука. Артем отметил, что, несмотря на дурачество, взгляд главаря всадников был холоден. Он явно не шутил, угрожая пустить в ход оружие. Кая была права. Бежать они не могли, и глупо было продолжать сидеть под елью, когда их уже заметили. «Что я вижу?» — — воскликнул смуглый, когда они с трудом вылезли из-под ели и встали перед ним. Дождь почти перестал, но они все равно успели вымокнуть, и вид у них был, должно быть, жалкий, особенно рядом с ухоженными конями и черными дождевиками, явно сшитыми в старом мире, но почти не ношенными. «Друзья мои!» Смуглый обернулся к спутникам в полоборота, не опуская лук. «Пред нами девица, попавшая в беду. Глядите, она изранена. Оба, и она, и отрок, измождены и голодны. Не желаете ли, путники, сдать оружие? Тогда мы сможем говорить по-дружески. Пока я вынужден держать вас на прицеле, и это мне не нравится, как и вам должно быть». Поколебавшись, Кая отдала арбалет Артему, который положил его к ногам говорящего. Смуглый опустил лук и вернул стрелу в колчан. «Вот», — он улыбнулся улыбкой сытого кота, — «теперь мы с вами можем беседовать мирно. Куда вы держали путь?» «Мы идем дальше», — сдержанно ответила Кая. Артем отметил, что, едва выбравшись из-под ели, она отпустила его плечо и стояла теперь в отдалении, опираясь на костыль всем весом. «Вот как!» — Смуглый поднял брови. «Значит, держите дальний путь. На многие-многие лиги дальше нет ничего, кроме нашего княжества. Как долго вы собирались быть в пути с вашими ранами и скудностью припасов?» Артем отметил, что на слове «скудность» предводитель всадников прищурился от удовольствия, совсем как он сам, когда удавалось найти особо удачный оборот в дневнике. Кая помолчала, и Артем понял, она думает о том же, о чем и он. «Мы ищем общину, о которой нам рассказал друг», — сказала она уклончиво. «Слышь, князь!» — круглолицый толкнул смуглого в плечо и хихикнул. «А чего это за них двоих девчонка? В смысле, девица разговаривает. Она у них, что ли, за главную, а?» «Тоша, опять ты за свое!» Князь скорбно покачал головой. «Ну сколько можно говорить о поведении, тем более при гостях? Ты безнадежен». Один из их товарищей фыркнул под капюшоном, и Тоша залился краской, совсем как Артем, когда говорил что-то не то. «Прошу простить, князь, не повторится». Но смуглый уже повернулся обратно к Артему и Кае и широко улыбнулся, потирая лоб под обручем. «Прошу простить Антона за неучтивость. Итак, вы говорили, что ищете общину, о которой вам сказал друг. Что вам известно об этой общине, и что за друг о ней рассказал? И где вы встретили этого друга?» Теперь его речь зазвучала деловито, не как у героя одной из прочитанных Артемом книжек. Такая манера поведения больше соответствовала представлениям Артема о том, как ведут себя руководители общины, хотя все руководители, которых он видел, были старше, но внушало больше тревоги. Артем услышал, как Кая вздохнула, и понял, что она колеблется. «Мы хотим знать, с кем говорим», — сказала она, и Артем почувствовал восхищение. Ее голос звучал уверенно и спокойно, хотя численный перевес явно был на стороне новых знакомых. Сам он не чувствовал ничего и близко похожего. Смуглый едва заметно нахмурился, и Артем прекрасно понимал его недовольство. Пока они не были друг в друге уверены, в проигрыше оказывался тот, кто выдавал информацию первым, и Кая тоже это понимала. «Вы говорите с князем Аганского княжества, грозой здешнего леса и хозяином окрестных земель», — радостно провозгласил Тоша, явно не посвященный в нюансы дипломатических переговоров. Фигуры в капюшонах у него за плечом захихикали, уже не таясь, а их князь закатил глаза. «Ну, спасибо тебе». Артем не сумел сдержать нервной улыбки. «Аганского княжества», — повторила Кая, ни один мускул на лице которой не дрогнул. «Княжество Гана?» «Так и есть прекрасная девица», — с явным облегчением кивнул их новый знакомый. «Ган к вашим услугам. Раз вы узнали обо мне от того, кто зовет себя моим другом, я должен узнать имя этого человека. Если у нас и вправду есть общий друг, оба вы с этого мига вступаете под мою защиту. Никто не тронет вас на моей земле». «Какое счастье!» — пробормотала Кая очень тихо, так что расслышать ее мог только Артем. «Девушку, которая нам про тебя рассказала, зовут Саша. Мы встретили ее в городе Тени». Ган изменился в лице. Словно под маской мелькнуло тревожное выражение глаз, и оно показалось Артему более настоящим, чем то, что он видел до сих пор. «Вот как», — сказал он, машинально поглаживая ножны на поясе. «Приятно слышать. Как поживает Саша? В добром ли здравии она, Макс, Инга? А Карла Марковича вы видели? Элли?» Кая покачала головой. «Прости, мы видели только Сашу и Ингу. Они в беде, и им нужна твоя помощь. Мы специально шли сюда, чтобы об этом сказать». Артем решил напомнить о себе, потому что, хоть он и старался оставаться невозмутимым, замечание Тоши задело его сильнее, чем он старался показать. «О, отрок тоже умеет разговаривать». Ган улыбнулся дружелюбно, но тут же как будто забыл о нем. Говорил только с Каей, деловито и быстро, словно публично признал, что она в их паре главная. «Что случилось с Сашей?» «Город тени, ловушка». Кая слегка опустила плечи, но при этих уверенных в себе незнакомцах все равно не стала опираться на плечо Артема, как делала всю дорогу. «Там живут чокнутые фанатики, которые приносят в жертву людей. Брат Саши погиб, говорит, за стенами. Они собираются принести Ингу в жертву, но у вас есть время». «Сколько?» Ган казался спокойным, как ленивая гарпия на ветке. Артем разглядывал его лицо внимательно. Тот и бровью не повел, услышав слова о гибели друга и о нависшей над Ингой опасностью. Только глаза у него как будто потемнели. «Она собирается приходить на место встречи», — ответила Кая. «Я скажу, когда она придет в следующий раз. Первый наверняка пропустили из-за моей ноги. Мы дадим координаты, но...» «Но?» На этот раз в голосе Гана послышалось нетерпение. Он подался вперед, больше прежнего похожий на хищную птицу. «Саша говорила, ты нам поможешь», — сказала Кая. «И ты обещал защиту». Она помедлила, и Артем пришел на помощь. «Кая ранена, и если у вас есть врач, ей нужна помощь». Артем сделал шаг влево и встал рядом с Каей, чтобы дать возможность опереться, но Кая этого, кажется, не заметила или не захотела замечать. Лицо Гана тут же разгладилось, и он хлопнул себя по лбу. «Разумеется, моя вина. Я был слишком взволнован, услышав о старых друзьях». Ган помедлил, словно поймав себя на лишней откровенности, и вымученно улыбнулся. «Конечно, княжество вам поможет. Позвольте доставить вас в Агана. У нас хороший костоправ. И, разумеется, я велю устроить вас наилучшим образом, как наших почетных гостей». «Агана?» Кая слабо улыбнулась. «Столица княжества?» «Так и есть, милая леди». Ган улыбнулся в ответ. 112 человек, 23 жилых дома, скот, усадьбы. Это начало, но подождите, я работаю над этим всего 3 года. Если это столица, вмешался Артем, стараясь не показать, что впечатлен, значит, есть и другие места. Увидишь сам, мой юный друг, бодро отозвался Ган. Волнение, вызванное новостями о Саше, казалось, улеглось. Вас разместят в Агана, но если вы захотите, то сможете посетить и другие места. Разумеется, когда леди придет в себя. Он кивнул Кае. «Князь, девицу, наверное, на лошадь?» Снова вмешался Тоша, который, видимо, уже забыл о недавней оплошности и к тому же испытывал трудности с тем, чтобы держать язык за зубами. «Мы слишком долго будем добираться, если среди нас будут пешие, друг мой», — кивнул Ган. «Я возьму девицу на седло». «Не бойся». «Кае?» «Я вижу тут шина. Наложена не очень умело, но мой конь идет как по воздуху. Нога не пострадает». «О, я забыл представить свою дружину. С Тошей вы уже знакомы. А эти молодцы — Василий и Иван». Стоявшие до сих пор молча спутники Гана и Тоши сбросили капюшоны и оказались похожими, как две капли воды. Эти близнецы даже подстрижены были одинаково, у обоих торчащие ежиком светлые волосы. Две пары близко посаженных глаз смотрели одинаково непроницаемо. «Они братья», — пояснил Тоша, так, как будто бы кому-то это могло быть неясно. «Тоша, возьми отрока к себе на седло. Как тебя зовут, мальчик?» «Артем», — буркнул он. Он сам не понимал, почему никогда раньше даже в зеленом не чувствовал себя настолько униженным, ведь и там не раз сталкивался с высокомерием высоких парней с сильными руками. «Да, Артема». Вася, возьмите их вещи. Друзья, наслаждайтесь поездкой через наш славный лес. Теперь под нашей охраной вам ничто не грозит». Артем покосился на Каю, но ему не удалось поймать ее взгляд. Она смотрела на Ганна.